Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 1 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Подробности вчерашних торжеств по случаю Дня полиции. Союз армян России поддержал введение наказания за отрицание геноцида армян. В Артадзоре установлены памятники павшим в Великой Отечественной и Арцахской войнах. Возобновлены ежедневные мониторинги гриппа. Итак, подробности новостного блока. Как мы уже передавали вчера, в НКР отмечался День полиции. Торжества по случаю праздника начались с построения на плацу. Стражей правопорядка поздравил президент Баку Саакян, возложивший венок к памятнику погибшим за родину полицейским. Начальник полиции НКР генерал-майор Каму Агаджанян, открывая торжественное заседание, отметил, что полиция – правоприемница советской милиции, чьи лучшие традиции она сохранила. Своим героям полиция доказала, что является национальной структурой, вставшей на защиту арцахского движения. Более 40 сотрудников милиции отдали свои жизни за свободу Родины. Արցախի հանրապետության ոստիկանությունը նախկին խորհրդային միլիցիայի իրավահաջորդն է ու նրա լավագույն ավանդույթների շարունակողը։ Ոստիկանության ծառայողի հերոսական ու ազնվավեր աշխատանքի օրինակները նախկին միլիցիայի ու նորորյա ոստիկանության պատմության մեջ բազմաթիվ են։ Արցախի միլիցիան ժողովրդական եւ ազգային նկարագիրը դրսեւորվել է 1988 թվականի փետրվարին։ Արցախի միլիցիան ապացուցեց, որ նախ եւ առաջ ազգային իրավապահ կառույց է։ Իսկ 4 տասնյակից ավել մեր մարտիրոսված գործընկերների անունները առհավետ գրվեցին հերոսական մարտի Էջիրում հավեշ պարկ նրանց Արցախի հանրապետության ոստիկանության օրվա արդիվ շնորհվում եմ ոստիկանության ողջ ազնագազմին ջերմորեն շնորհվում եմ համակարգի վետերաններին Большая группа сотрудников и ветеранов системы была награждена приказами начальника полиции, личным оружием, медалями, денежным вознаграждением. Арцахских полицейских с профессиональным праздником поздравил и произвёл награждение замначальника полиции Армении Гади Камбарцумян. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի անունից եւ անձամբ շնորհավորում եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության մասնագիտական տոնի արդիվ։ Վստահ եմ, որ Արցախի ոստիկանությունը նորանոր հաղթանակներ է կերտելու, իսկ մեր համատեղ աշտանքը բերելու է ծանրակշիռ արդյունքների հանուն հայ ժողովրդի եւ հայոց պետությունների։ Поздравления прозвучали также из уст министра обороны НКР Левона Мнацаканяна, председателя Союза воинов-освободителей Арцаха Самвела Карапетяна, генпрокурора НКР Артура Мосияна, директора службы нацбезопасности Аршавира Гарамяна, начальника управления по чрезвычайным ситуациям Артура Арутюняна. В своем слове президент НКР Баку Саакян отметил, что в последние годы в работе полиции очевидны существенные подвижки, однако нельзя останавливаться на достигнутом. Борьба с преступностью должна носить последовательный характер и требует высокого профессионализма, преданности и ответственности. Баку Саакян выразил уверенность, что полиция совместно с другими правоохранительными структурами сможет и впредь выполнять задачу по обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью. Ուզում եմ շնորհավորել համակարգի բոլոր աշխատակիցներին եւ վետերաններին մասնագիտական տոնի արդիվ։ Վերջին տարիներին ոլորտում տեղի ունեցել էական տեղաշարժեր։ Ոստիկանությունը ամենայն պատասխանատվությամբ է իրականացնում իր առջև դրված խնդիրները, ինչը արտացոլվում է հասարակական անվտանգության բարձր մակարդակի, մեր քաղաքացիների հանգիստ ու անվտանգ առօրյայի ապահովման գործում։ Սակայն մենք չպետք է բավարարվենք ձեռքբերածով։ Անցավորության դեմ պայքարը պետք է լինի հետևողական ու կրի շարունակական բնույթ։ Ես վստահ եմ, որ ոստիկանության ազնագազմը պատրաստ է եւ կանի հնարավորը, որպեսզի մյուս բոլոր ուժային եւ իրավապահ մարմինների հետ միասին հաջողությամբ եւ արդյունավետորեն լուծի իր առջև դրված խնդիրները։ Президентскими указами начальник полиции награжден медалью Мухитар Гош. Группе полицейских были вручены медали и присвоены звания полковника милиции. Союз армян России поддерживает законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи и просит спикера Госдумы и лидеров четырех думских фракций поддержать принятие документа. Напомним, что 25 ноября руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с вице-спикером Госдумы Николаем Левичевым внесли в Нижнюю палату российского парламента законопроект, устанавливающий ответственность за отрицание факта геноцида армян в Османской империи. Союз армян России всецело поддерживает принятие данного законопроекта, считает его необходимым в интересах укрепления безопасности России и призывает поддержать столь важную законодательную инициативу, говорится в обращении президента Союза армян России Ара Абрамяна. Принятие подобного закона в России создаст серьезный и системный механизм в борьбе с фальсификацией и искажением исторических фактов геноцида армян, дезинформацией в СМИ, подкупом журналистов, блогеров, всевозможных экспертов и госслужащих, что позволит не вводить в заблуждение граждан России и не осквернять память погибших людей, а также создаст реальную основу для предотвращения рецидива подобных действий турецкого правительства, считает Абрамян. При этом он выразил благодарность России за последовательную и объективную позицию в вопросе осуждения геноцида армян. На днях в Арцахе появилось еще одно святое место. В Артадзоре на одной территории установлены памятники павшим в Великой Отечественной войне и Арцахской национально-освободительной борьбе и хачкар, увековечивающий память жертв геноцида армян. На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, глава Аскеранской райадминистрации Сергей Григорян, жители близ расположенных общин, столицы, гости из-за рубежа. В Арцахской войне погибли 6 воинов-освободителей и 10 мирных жителей Вартадзора. Общее желание иметь в селе уголок, посвященный павшим воинам-освободителям, никак не удавалось осуществить. Инициативу проявил Феликс Бегларян. Ему помогли премьер-министр НКР и председатель Союза воинов-освободителей. Инициативу поддержали проживающие в других странах, в частности в Российской Федерации вартадзорцы и боевые друзья. Участвовали все жители села, сказал глава общины Самвел Сараджан. Представитель армии обороны подчеркнул воспитательное значение мемориального комплекса. По случаю открытия памятников приказом министра обороны были вручены ценные подарки, а от главы Аскеранской райадминистрации почетные грамоты. Представитель Союза добровольцев Еркрапа ополченец зачитал послание Манвела Григоряна и вручил медали. С 1 ноября Министерством здравоохранения НКР возобновлены ежедневные мониторинги гриппа и заболеваний верхних дыхательных путей. Лечебные учреждения республики передают зафиксированные данные в Центр эпидемиологии и гигиены Минздрава НКР, а они, в свою очередь, в Государственную гигиеническую и противоэпидемическую инспекцию. По словам эпидемиолога инспекции Карины Баласанян, с 6 по 13 ноября на территории республики были зафиксированы 566 случаев заболевания верхних дыхательных путей, 501 из них – дети в возрасте до 18 лет. Министерство здравоохранения НКР получило от Минздрава Армении около 1000 доз вакцины от гриппа А и Б. Прививки будут сделаны всем медработникам лечебно-профилактических учреждений, входящих в группу риска, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями. Кстати, граждане, желающие пройти вакцинацию против гриппа, могут обратиться в поликлиники Республиканского медицинского центра и детского медобъединения «Аревик». Мониторинги заболеваний верхних дыхательных путей будут продолжены до конца апреля 2016 года. Ярким событием культурной жизни ноября стал очередной концерт Государственного джаз-оркестра Арцаха под управлением Тиграна Лалаяна. Программа, как всегда, изобиловала знаменитыми джазовыми композициями. Прозвучали композиции Эллингтона, Нестико, Сандаваля, Брубека, Уандера и других. Естественно, были исполнены и произведения армянских авторов песни Роберта Амирханяна, джазовые композиции Мартина Вартазаряна. Вокальные номера исполнили Армина Аванесян и юная Ануш Лалаяна. Лаянзал дружно откликался на лучшие выступления, лучшие импровизации, одаривая музыкантов бурными аплодисментами. И о погоде. В среду 2 декабря на территории НКР ожидается переменная облачность. Ночью осадки в горных местах в виде мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 1, плюс 4. Днем 9-13 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.